Ноэнен, 1885. Я целый день занят писанием голов. Днем я пишу, а вечером рисую. Таким образом, я уже написал, наверное, до 30 голов и столько же нарисовал, с тем результатом, что вижу теперь возможность через некоторое время вести это дело в совершенно другом роде. Думаю, это мне пригодится, в общем, для фигур. Сегодня сделал этюд, черное с белым по телесному цвету. Я все еще ищу синий цвет. Крестьянские фигуры здесь, как правило, синие. Это на зрелых хлебах или на сухих листьях буковых изгородей. Так что заглушенные нюансы светлого и темно-синего вновь оживают и начинают снова говорить своим противопоставлением с золотыми тонами или с красно-коричневыми. Это очень красиво и поразило меня с самого начала. Люди здесь инстинктивно носят одежду такого синего цвета, какого я нигде не видал. Грубый холст, тканый ими самими, частью черный, с синей подкладкой, отчего получается рисунок черными или синими полосами. Когда все это обносится и несколько поблекнет от ветра и непогоды, получается исключительно тонкий и мягкий тон, чрезвычайно выделяющий цвет тела. Словом, достаточно одного синего, чтобы повлиять на все цвета, в которых имеются элементы оранжевого и достаточно побледневшего синего, чтобы не выпадать из общего. Это вопрос цвета. Что же касается вопроса формы, то в той стадии, в которой я сейчас нахожусь, он для меня еще важнее. Форма, думается мне, лучше всего может быть выражена почти монохромным колоритом, где тона различаются главным образом своей интенсивностью и качеством. Источник Жюля Бретона был, кажется, написан почти одной краской. Нужно, однако, изучить краску саму по себе, но в соотношении с ее контрастом, прежде чем можно достичь уверенности, что нашел гармонию. Когда лежал снег, я написал еще несколько пейзажей с нашего сада. Ландшафт с тех пор сильно изменился. У нас теперь чудное вечернее небо, лиловое с золотом над темными силуэтами домов, между массами буковых деревьев красноватого цвета. Над всем поднимаются черные тополя, между тем, как на переднем плане видна поблекшая зелень, сменяющаяся полосами черной земли и бледными тростниками по краям канав. Все это я вижу. Нахожу это столь же превосходным, как любой другой человек. Но больше всего меня интересуют пропорции фигуры, распределение размеров головы, и я рукой не пошевелю для остального, пока не овладею фигурой еще больше. Итак, сперва фигура. Я со своей стороны, по крайней мере, не могу понять без нее остального, ибо фигуры-то и создают все остальное. Могу себе, однако, представить, что есть люди, как Дубиньи, Гарпиньи, Рейздаль и множество других, которые всецело увлечены пейзажем. Их работы вполне удовлетворяют нас, потому что они сами находили удовлетворение в воздухе, в почве, в луже воды, в кустарнике. Замечательно интересным считаю я выражение израильца Адюпре. Это совершенно как фигурная картина.